Нет ничего, за что бы зацепиться. А надо бы, надо забрать этого доктора. Подъедет Меллер за Камельской, он не будет вникать в существо, он просто спросит, в чем ваша деятельность, так сказать, числом сколько. И если Меллер потом доложит о его бездеятельности, так уж не Трепову, а самому государю, и это может оказаться концом его карьеры. Разве взять Мирвольского за участие в баррикадных боях? Он не стрелял, он не удирал из мастерских вместе с другими бунтовщиками, а был все время при раненых. Долг человеколюбия и прочее. Как будет истолкован такой арест? Черт его знает. У Меллера неограниченные права, для Киреева существуют все-таки законы, инструкции, форма, правила. Вам придется дать подписку о невыезде, господин Мирвольский. Пожалуйста. Ездить я не люблю. С готовностью отозвался Алексей Антонович. Киреев сел к столу, и взгляд его упал на дверцу печи, в отверстиях которой переливались желтые огни. «Почему так поздно топите печи, мадам?» «На улице сильный мороз», — насмешливо разъяснила Ольга Петровна. «А я не рассчитывала на ваш визит». Киреев потянул носом. Теперь только он почувствовал, что в комнате пахнет паленым. Чего они там жгут? Он сорвался с места, резко двинул ногой и выбил из-под свисающей со стола скатерти какой-то предмет. Колдобин заглянул под скатерть. «Ботинки, ваше благородие», — сказал он, вставая, — «тюремные». «Вздор!» — воскликнул Алексей Антонович, между тем против воли бледнее. «Это мои рабочие ботинки». Киреев повертел их в руках. Как следует, даже еще не просохли. Куда же девался человек? Киреев открыл дверцу печки, поворошил угли проволочными щипцами. Сожгли они, что ли, эту девицу? Чепуха. Они сожгли ее тюремную одежду. Выходит, птичка действительно все же была, но улетела. Ничего. Зато оставила отличные улики. От этих улик доктор не отвертится. Как он побелел. Теперь не улыбается больше. «Вам нравятся такие ботинки, господин Мирвольский?» «Это действительно так называемые рабочие ботинки. В них очень удобно копать землю на каторге», — сказал Киреев, стремясь подобрать слова поострее во тьмеску за все. «К сожалению, эти вам не по ноге, но вам выдадут такие же достаточного размера». Первый момент нервного оцепенения у Алексея Антоновича прошел. Он увидел как-то особенно ясно окаменевшее гордое лицо матери и на стене над ее головой фотографический портрет своего отца, засунутым в угол рамы извещением каторжной тюрьмы о его смерти. Уже с тем спокойствием, когда ощущаешь, как леденеют кончики пальцев, Мирвольский перевел глаза на Киреева. Вспомнился тот давний рождественский вечер, на который намекнул сегодня Киреев, входя в дом. Еще размереннее и ровнее, чем тогда, с трудом дыша и чувствуя, что он взбирается на опасную кручу, Мирвольский ответил: «Благодарю вас, Павел Георгиевич. В просторной обуви мне, вероятно, будет легче копать землю для вашей могилы». Глава 26. Барон Меллер Закамельский сидел, откинувшись на спинку мягкого кресла, и волосатыми длинными пальцами в разных направлениях медленно передвигал по скатерти стола литую бронзовую пепельницу. Требовалось решить, как, не отрывая карандаша от бумаги и дважды не повторяя одной и той же линии, вычертить квадрат, соединенный накрест диагоналями, еще как бы крышей над ним. Дьявол этот с колом знает тысячи всяких шарат, фокусов и головоломок. Эта курка скомканной, сплющенной папиросы, вился тонкий думок. Барон, чуть прищурясь, наблюдал, как растекается, тает